Глава 10. Остаток дня и всю следующую ночь я посвятил коньяку и кровати, усердно заботясь о том, чтобы у моей головы не было возможности изводить меня тревогой и переживаниями, а для спины был обеспечен покой. В двух моментах бодрствования, связанных с просветлением сознания, я постарался не задерживаться. Уделял внимание только походу в туалет, да на кухню за соком и очередной ударной порцией коньяка. Пробуждение же происходило поэтапно. Сначала проснулся слух, сосредоточившийся на тихом гудении кондиционера. Следом проснулись ощущения. Они сообщили о дискомфорте в спине и о том, что я лежу на боку, обнимая подушку и согнув ноги в коленях. После этого включился разум. Первым делом он отправил меня в рефлексию, где доходчиво объяснил, что желание спать, обняв подушку, идет из детства. Таким образом, человек как бы обнимает маму или детскую игрушку. А происходит это, когда теряется чувство безопасности. Ну да, ну да. Распахнул глаза. Воспоминания прошлых дней начали мелькать в голове, перемежаясь с возникающими потребностями и вопросами. Перевернулся на спину. Прислушался к состоянию. Вроде норм. Дискомфорт, выражающийся в болезненности, присутствует. Но та острая стреляющая боль, похоже, меня отпустила. Воодушевившись этим выводом, осторожно помогая руками, встал с кровати. Сделал несколько шагов. Так и есть. Не знаю, укол ли или покой помогли, но чувствовал я себя несравненно лучше. Настолько, что сразу захотелось помыться. За этим, после того, как попил, и отправился в ванную комнату. Стоя под душем, особо усердствовать в мытье не стал. Больше наслаждался тактильными ощущениями, которые испытывал от потоков горячей воды, струящихся по телу. Уже под конец, перед тем, как закончить, помыл голову и, не прибегая к помощи виходки, просто мыльными ладонями прошелся по телу. Не одеваясь и не вытираясь, вылез из ванной. Почистил зубы, побрился, всмотрелся в свое лицо. Настороженный взгляд, красные глаза, поджатые губы. Еще бы! Подстричься, кстати, надо. Закончив на этом приводить в относительный порядок тело снаружи, дальше озаботился его внутренними требованиями. Поставил вариться кофе и отправился за рюкзаком в коридор, чтобы поставить укол. По пути взглянул на микроволновку, отмечая время. Раненько я сегодня, всего лишь начало 7-го, но с другой стороны и проспал, считай, сутки. Закончив с уколом, поставил разрядившийся смартфон на зарядку и с кружкой кофе вышел на балкон. Город еще не загудел, поэтому на улице стояла относительная тишина. Чередуя глубокие вдохи свежего утреннего воздуха с глотками крепкого кофе, я стоял, слушая оживленное щебетание воробьев и воркование сидящих рядом на карнизе голубей. Вот же благодать! Захотелось очутиться поближе к природе, подальше от бетона и людей. И не людей. Ну, по крайней мере, у дяди Славы точно ближе к природе. Пойду звонить Жоре. Как раз время подходящее. Я, ухмыльнувшись, допил кофе и вернулся в гостиную. Устроился в кресле, взял смартфон, разблокировал экран. Ух ты! Вчера я был нужным. Ольга — 6 пропущенных, Танюха — 3, Жора — 1, Никита — 1. О, Ксения Самылкина. Одноклассница звонила. Интересно. С ней лет 5 не виделись. Так, теперь сообщение. Глеб, ты не забыл? Завтра в 12. Ох ты ж, конечно, забыл. Договаривались же, что сегодня в 12 заберу ее к себе. Вот же, блин, не кстати. И как быть? Оставлять одну дома? Страшно ведь будет. Отказаться тоже не вариант. Обещал. Обидится сильно. И так, наверное, переживает из-за того, что вчера не ответил. Или отказать? А причину какую? Я представил разговор с Танюхой и, покивав сам себе головой, признал: «Не, не смогу». Слаб я на отказ близким, тем более, если обещал. Племянница особенно. Как вариант, поедет с нами к дяде Славе. Думаю, договоримся. Ну что, звонить Жоре? Согласовывать выезд? Набрал и послушал сообщение о том, что абонент вне зоны доступа. Спит, походу, подумал я. И ощутил легкую растерянность. Все-таки поездка — это было для меня основное событие, которая удерживала от погружения в тревогу и помогала планировать ближайшее будущее, не игнорируя произошедшее накануне. Так что как-то сразу оказалось нечем заняться. Ведь даже ехать на работу еще рано. Может, скататься до Жоры? Но, немного поразмыслив, решил отказаться от этой идеи. Не факт, что он дома. У Жоры в квартире шел ремонт, и в связи с этим он мог ночевать где угодно. У своей мамы, у Никиты или вообще в гостинице. Хотя на выходные вроде делали перерыв. Ладно, дождусь 8 часов и буду обзванивать места его ночевок. А сейчас можно скоротать время, например, зачисткой травмата. Сказав сам себе «Угу», включил телевизор и, сходив к сейфу за принадлежностями для чистки, неторопливо приступил к процессу. Всегда нравилось это действие. Манипуляции с разборкой-сборкой, запах сгоревшего пороха и оружейной смазки, набивание магазинов. Закончив с травматом, желая продолжить, сходил за Сайгой, повозился и с ней. Собрав после смазки, убрал ее в сейф, грозу обратно в рюкзак. Вообще-то это не дело таскать ее там, но и ходить при такой жаре в джинсах не хочется. С другой стороны, в случае необходимости, из рюкзака достать можно не успеть. Дилемма. А как насчет поясной сумки? Тоже не кобура, но хотя бы под рукой. А что, можно попробовать? Значит, первое на сегодня дело – это заехать в магазин, подобрать сумочку под оружие. Посмотрел время на смартфоне. 7 уже перевалило. Позвонить Ольге. Больше всех вчера от нее звонков было. О как! Только подумал о ней, завибрировал телефон. На экране соответствующее фото. «Да, Оля», — включив громкую связь, поприветствовал я ее и неприятно удивился своему каркающему голосу. В ответ секундное молчание и вопрос. «Глеб, это ты?» Я прокашлялся и попробовал снова. «Да, Оля, получилось лучше». Но все равно суточное злоупотребление коньяком, высушив горло, добавило голосу ощутимой хрипотцы. «Понятно», — проговорила Ольга, сделав свои выводы. «Помочь тебя хотела попросить». «Давай, проси», — разрешил я, поднявшись и направившись на кухню за водой. «Глеб, я тут немножко разбогатела. Дом у меня позавчера купили. Вот хочу на эти деньги машину приобрести. Вчера выбрала пару вариантов, но я же не понимаю в них. Поможешь? Съездить там со мной, посмотреть?» Она замолчала, ожидая ответа. Я отлип от кувшина. «Без проблем, Оля. Только давай в воскресенье, а то сегодня уехать планировал из города». «О, Глеб, так даже лучше. Я тогда еще посмотрю какие-нибудь варианты. Позвонишь, как вернешься, ладно?» «Ага, позвоню», — согласился я. «Глеб, спасибо», — поблагодарила она меня и разъединилась. То ли показалось, то ли реально у нее голос дрогнул. Не успел убрать телефон на стол, как он снова засветился вызовом. «Глеб, доброе утро. Это Ксения Самылкина». Как-то неуверенно, с паузами представилась одноклассница. «Ксюх, привет. Я понял». «Глеб, ты извини, что так рано. Просто увидела, что ты в сети появился». Неуверенность в ее голосе не проходила. «Да нормально все, чего случилось?» — подбодрил я одноклассницу. «Глеб, мне так неловко. Ты мог бы мне помочь?» «Вот как? Что за день спасения? Танюха, Ольга, теперь и Ксения. Рассказывай!» — вздохнув и внутренне уже согласившись, предложил я ей. «Чего я там размышлял о своей слабости? Похоже, в мой список безотказности дополнительно к близким можно добавить еще и девушек». «Глеб, а ты сильно занят. Может, встретимся позавтракать?» Совершила неожиданный для меня поворот Ксения. Интригующе. «Во сколько? И где?» Не стал я ломаться. «На набережной, в кофейне, в 9». Без промедления быстро предложила одноклассница. Я прикинул по времени. Максимум 1-1.5 часа на завтрак и разговор. Потом забежать в спортивный магазин за сумкой. Нормально. Вполне успеваю к 12 освободиться. «Хорошо, до встречи», — ответил согласием и услышал в ответ то же самое. Разъединившись с Ксенией, плюнул на приличие и набрал Никите. Должен же он уже проснуться. Рабочий ведь человек. Но надежда не оправдалась. Послушав гудки до автоответчика, нажал кнопку «Отбой». И пошел собираться. Шорты после раздумий все-таки надевать не стал, отдав предпочтение джинсам. Сунул за пояс грозу, поверх расправил футболку Пола и, несмотря на неудобства, испытал удовлетворение. Было бы прохладно, вообще бы кобуру на ремень, не сверху ветровку. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Прихватил смартфон, портмоне и, надев сланцы, уставился на висящие на вешалке ключи от автомобиля. «Совсем плохой стал», — подумал я про свою память. «Машина же у столярки до сих пор стоит». Я взглянул на часы. «Успею доехать до работы. Похоже, нет. До встречи оставалось 45 минут, а столярка совершенно в другой стороне. «Делать нечего», — вздохнул я. Открыл приложение и сделал заказ такси. После этого вернулся в гостиную, взял рюкзак, точно нужно приобрести сумку, сложил в него вещи. Поискал взглядом ключи от квартиры и, вспомнив, что они остались у друга, пошарил в поисках запасных по полочке над ключницей. Найдя, закрыл квартиру и убрал в рюкзак еще и эту связку. Выйдя из подъезда, вздохнул полной грудью утренний воздух. Огляделся. Такси не видно. А во дворе уже оживление. У мусорного контейнера пожилой мужчина, в одной руке котомка, другой ворошит пакеты с отходами, выискивая что-то, на его взгляд, ценное. На скамейке детской площадки двое подростков с банками энергетиков и сигаретами в руках. Лидии Викторовны на них нет. Кстати, я, сделав несколько шагов, повернулся в сторону палисадника. Аккуратный новый пластиковый заборчик. Свежие, со следами полива, посаженные цветы. Спасибо, Виктор, не подвел. Хотя я и не сомневался. Завибрировал в заднем кармане джинсов смартфон. Такси, наверное. Так и есть. Одновременно с тем, как достал посмотреть, во двор въехал белый Митсубиси с номерами телефонов на бортах. Сел спереди. Откинул вверх сиденье, чтобы не нагружать спину. Устроившись, обратил внимание на табличку, приклеенную скотчем к передней панели. Автомобилем управляет глухой водитель. Понятно? Я включил звук на телефоне и, уставившись в окно автомобиля, с легким интересом стал разглядывать двигающиеся мимо улицы города. Когда сам сидел за рулем, то обычно просто смотрел и видел, а сейчас пассажирам была возможность наблюдать и разглядывать. Дома, вывески, людей, изменения, которые не бросались в глаза, но при определенном внимании становились заметными. Тут открылся новый магазин, там готовился к сносу старый дом, обваливающийся фасад и ветхие балконы на красной линии. И люди, хмурые мужчины и женщины среднего возраста, болезненно напряженные старики и расслабленные молодые. Но все как один в это утреннее время с печатью целеустремленности на лицах. Мелодия вызова отвлекла от картины улиц, переключив внимание на телефон. «Ну, наконец-то!» — обрадовался я, увидев фото Жоры на экране. «Ты куда пропал?» — приветствовал я его. «Так у Никиты я. И вчера, и сегодня...» На автомате начал оправдываться Жора и тут же, спохватившись, возмутился. «Я пропал? Вообще-то до тебя вчера весь день не могли дозвониться». «Ага», — подтвердил я. «Телефон разряжен был, а я в хлам». Жора хмыкнул и признался. «Да и мы с Никитосом не лучше. Отпуск его отмечали». Я, понизив голос, поинтересовался. «Ты, надеюсь, ничего ему не рассказывал?» «Нет», — коротко ответил Жора. Мы несколько секунд помолчали. «Давай, собирайся», — первым нарушил паузу он. «Через полчаса заеду за тобой». «Не, стой. Давай позже. Я сейчас навстречу еду. Там где-то час, а потом племянницу еще забрать обещал». «В смысле?» — не понял меня друг. «Куда забрать?» Пока я объяснил ему ситуацию с Танюхой и Ксенией, такси подъехало к кофейне. Водитель показал мне экран своего телефона с суммой за проезд, и я, рассчитавшись, вышел из машины. Жора, узнав, что придется взять с собой Танюху, поворчал, но противиться не стал. И, пообещав заехать за мной, как я закончу, не прощаясь, отключился. Зайдя в кафе, я неожиданно для себя увидел занятыми все места. Взглянул на часы. Всего-то 10 минут назад открылось. Ко мне подошла совсем юная девушка, администратор. Бледная, с тонкой кожей, через которую просвечивали вены серыми глазами и виноватой улыбкой. «Здравствуйте. Вы позавтракать или на вынос заказ сделать?» Я обвел взглядом зал и растерянно ответил. «Вообще-то хотел у вас посидеть». «Да», — проследила за моим взглядом девушка. «Здесь, к сожалению, уже все занято. Но есть места на улице, на самой набережной». «Ну что делать?» «Пойдемте», — пожал я плечами. Девушка сменила виноватую улыбку на деловую и, прихватив со стойки папку с меню, повела меня на улицу. «Пойдет», — подумал я, усаживаясь за столик. «Не очень-то и жарко еще. К тому же у реки ощущался легкий ветерок. Да и вид приятный». Бледная девушка-администратор ушла, оставив на столике меню, и я, для начала, отправив сообщение Ксении с информацией, где меня искать, занялся выбором завтрака. Шакшука, блинчики с медом, двойной эспрессо. Определившись с выбором, нажал кнопку вызова официанта. 2 минуты, и ко мне подошел парень со следами бессонной ночи на лице. Принял заказ, уточнил очередность блюд, предупредил, что по основным ждать придется не менее 20 минут, получил мое согласие и ретировался. Кофе он принес достаточно быстро, а вот дальше сидеть в одиночестве пришлось довольно долго. Вплоть до того, как мне принесли на сковороде мою шакшуку. Вот практически одновременно с официантом и появилась Ксения. «Ой, Глеб, привет. Прости, что мы задержались». «Мы?» — озадачился я, обнимаясь с одноклассницей. «Здравствуйте, Глеб», — услышал сбоку. Повернулся и встретился со взглядом хищных глаз загорелой брюнетки. «Стерва!» — первое, что пришло мне в голову, когда я ответил ей на приветствие. «Но привлекательная. Хотя нет. Больше подойдет слово «соблазнительная». «Арина», — представилась она. «Глеб», — ответил я, соблюдая формальности знакомства. Девчонки сели за стол и сразу уткнулись в принесенное официантом меню. Я же испытал чувство неловкости. И еда остывала, и кушать одному показалось мне странным. С другой стороны, сами виноваты. Нужно было вовремя приходить. Успокоив себя таким примитивным способом, я, пока глазунья окончательно не остыла, приступил к завтраку. Арина, бегло изучив ассортимент блюд, подозвала стоявшего неподалеку парня-официанта и попросила фраппе. Ксения отложила меню в сторону и в ответ на вопросительный взгляд, покачав головой, сказала, что определится позже. После того, как тот отошел, они обе принялись наблюдать, как я ем. Пару секунд мне показалось это забавным. Еще пару я постарался на это не обращать внимания. Но по прошествии полминуты молчаливого наблюдения за моим приемом пищи я не выдержал. «Девушки, хватит уже. У меня слюна пропала под вашим вниманием». Я положил вилку и потянулся за салфеткой. Салфетница, как назло, была набита так плотно, что мне, выдергивая себе за уголок одну, пришлось потрясти всю конструкцию, а после того, как в результате этого действия вывалилась вся пачка, стал вынужден собирать их обратно. Тут, к моему облегчению, девушки, наконец, включились. Ксения второй раз с начала встречи извинилась, а Арина, сказав «Кушайте, Глеб, я соберу», пододвинула к себе злосчастную салфетницу, избавив меня от процедуры наведения порядка. Я выдохнул и, обратившись к однокласснице, потребовал. «Ксюх, давай уже не тяни. Рассказывай, что случилось». Та, прежде чем начать, вцепилась пальцами в край стола и широко распахнула свои наивные глаза, а после этого трагическим голосом тихонько провыла. «Глеб, помоги. Нас удав в конец затерроризировал». Я в этот момент только собирался собрать куском хлеба остатки желтка с соусом, но после такого заявления окончательно забыл про еду. «Что?» — отвесив челюсть, уставился я на нее. «Какой удав?» Ксения затараторила. «Мы же не знали, что он такой вредный. Вообще хотели предупредить, договориться, но он вечно где-то занят был. А путевки горящие ведь. И потом, когда вернулись, готовились. А он уперся, и все. Ни экзамена вам, ни курсовой. Будете, говорит, комиссии пересдавать. А мы вообще-то заочники. А на этой сессии еще один его экзамен поставили по детской психологии. Помоги, Глеб, а? Вы же родственники». «Пожалуйста, пожалуйста», — присоединилась Ксения Арина. И они обе выжидающе замолчали, глядя с мольбой мне в глаза. В этот момент подошел официант с кофе для Арины. Я тряхнул головой с натугой, стараясь сообразить, о чем они. Не преуспел и решил прояснить с конца. «С кем я родственники?» При этом рука моя непроизвольно дернулась в сторону принесенного кофе. Арина, среагировав, с готовностью пододвинула мне бокал. «С Алексом Яновичем», — пояснила она и добавила. «Можете пить, я еще закажу». В голове разом щелчком сложилась картина. «И чего вы хотите? Чем помочь?» — спросил я, поочередно глядя на них. «Чем-нибудь», — обессиленно выдохнула Ксения. Я задумался. Потягивал из трубочки совсем не дурной третий за утро кофе и размышлял над мгновенно созревшим планом. Все зависело только от того, насколько сильно Алекс зажлобил на девчонок. «Как я понимаю, у вас долг по экзамену и курсовой?» «Да», — кивнули обе в ответ. «И он отказывается принимать?» «Нет, не отказывается, просто валит», — ответила Арина. «На пересдаче экзамена, а курсовую, да, не принимает». «Понятно». Я усмехнулся, вспомнив, как Ксения его назвала. «А прозвище «Удав» вы придумали?» «Нет, что ты!» — испуганно затрясла головой Ксения. «Его все так в университете называют». «Ладно», — я отставил бокал с недопитым кофе. «Ничего не обещаю, но давайте попробуем». Взяв со стола смартфон и зайдя в избранное, подумал, что будет забавно поменять фото Алекса на аватарку удава. Вот же студенты-мастера. Очень подходящее прозвище дали зятю. Алекс ответил мгновенно. «Да, Глеб, чего тебе?» «Занят, что ли?» Также, проигнорировав приветствие, задал я вопрос. «Да не очень. Сортирую бумажки в университете. Сегодня же отпуск». Громкость звука динамика я перед звонком не убавил. И было понятно, что девушки, настороженно замерев, прислушиваются к разговору. «Слушай, я к тебе с благодарностью и просьбой. Зная о склонности Алекса к тщеславию, я решил построить разговор именно таким образом, начав хвалить. Спасибо за то, что согласился и поставил мне защиту. Сработало идеально. Здесь я немного покривил душой, вспомнив о своем ковре». «Да?» – оживился Алекс. «Пожалуйста. Неужели снова столкнулся с воздействием? Та же самая женщина?» «Ага. Потом при встрече расскажу подробно». Поспешил я его прервать, учитывая, что мы сейчас не одни. «Как скажешь». Не стал настаивать Алекс. «Ну, а что за просьба?» Тут я неожиданно для самого себя замялся. «Да за студенток твоих хочу попросить. Заочниц». «Так...» Как-то совсем по-зловещему протянул он. Я прям представил его змеиный взгляд и поджатые губы. Скосил глаза на девчонок, интересуясь их реакцией. Обе сидели, не шевелясь. Ксения, к тому же, втянув голову в плечи. «И кто же это посмел обратиться ко мне через родственников?» Выдержав короткую паузу, реально как удав прошипел Алекс. Арина явственно побледнела. Я не стал дальше испытывать на прочность их психику и, сделав успокаивающий жест рукой, встал из-за стола, чтобы продолжить разговор наедине. Но перед тем, как отойти, обратился к Арине, задав ей вопрос. «Как фамилия?» «Титаренко», — сглотнув, ответила она. «Да, хорошие знакомые мои. Ксения Самылкина и...» «Титаренко», — обличающий закончил за меня Алекс. «Даже слышать о них ничего не хочу. Ты знаешь, что вместо экзамена они в Таиланд загорать уехали, а потом нагло пришли, как ни в чем не бывало. Да ладно бы материалом владели. Думали, такие отдохнувшие, загорелые придут, и им все налегке прокатит». Я остановился у парапета и поддакнул. «Да, как-то неуважительно». «В том-то и дело», — возмущенно согласился Алекс. Я улыбнулся. «Завидно, наверное, было». «Да, конечно, завидно», — не стал отрицать он. «Я Свету всю зиму уговаривал слетать, а та ни в какую. Летом на Мальдивы и все. А мне летом и здесь хорошо. Кстати, ты не передумал насчет Татьяны?» «Да нет, Алекс, с чего бы?» Он немного помолчал и неохотно так продолжил. «Удачно, конечно, сложилось, что как раз сейчас нужно к тебе за помощью обратиться». «Удачно», — согласился я, и принялся давить. «Да и срок приличный, целых 2 недели. Ты и Света вдвоем». «Я и Света», — мечтательно повторил Алекс. «Вот же вертихвостки. С кем из них у тебя?» Я невольно оглянулся на девчонок. «Да ни с кем, но ты меня очень обяжешь». «Ну-ну», — не поверил он, и, включив опять профессора, отчеканил. «До 11, если ко мне не успеют, пусть пеняют на себя». «Зачетками?» — уточнил я, и услышал, как он выматерился в сторону. «Хеннесси, Иксо, с тебя». «Это уже в трубку». «Чего?» — попытался я возмутиться, но Алекс как отрезал. «Не обсуждается». «Ладно, договорились», — вздохнул я, и он отключился. Пока я возвращался к столу, Ксения с Ариной неотрывно смотрели мне в лицо, пытаясь догадаться о результате разговора. Сев на свое место, я обнаружил стоявшие на столе блинчики и с сожалением подумал, что они, скорее всего, уже остыли. «Ну, Глеб, что он сказал?» Ксения опять сидела, вцепившись пальцами в край стола. Я взглянул на наручные часы. 1,5 часа у вас», — не стал их томить. «Зачетки не забудьте, не успеете, он уедет. И не факт, что по приезде не передумает». Ксения, отцепившись от стола, схватила сумку и начала в ней судорожно рыться. Арина, простонав «Она же у меня дома», стала нервно водить пальцем по экрану смартфона. «Ха!» — торжествующе выкрикнула Ксения, демонстрируя найденную в сумке свою зачетную книжку. Арина, набрав кому-то, покосилась на нее и, поднеся трубку к уху, с придыханием спросила: «Ты дома еще?» И тут же пролаяла: «Живо в мою комнату! Не спорь! Прибью! Рюкзак! Верхний карман!» Выдержала паузу ожидания и дальше. «Зачетка там?» «Фух», — спустила она воздух. И уже слегка сбавив тон, продолжила. «Надька, хватай ее срочно, без промедления, дуй ко мне в университет. Не успеешь за час, мне конец. Поняла? Все, сейчас такси тебе вызову». «Точно, стерва?» Слушая, как она отдает кому-то приказы, утвердился я в своем первоначальном выводе. «Повезло», — обратила она на меня взор своих хищных глаз, закончив разговор. «Сеструха дома еще была. Глеб, он что, реально нам поставит экзамен?» — спросила и снова уткнулась в смартфон. «Видимо, такси вызывать». «Ага», — важно ответил я ей и, пользуясь моментом, скользнул взглядом от ее загорелого лица ниже, к другой, видимой в разрезе блузки, части тела. Ксюха, услышав мое «ага», запищала от восторга и рассыпалась в благодарностях. «Ой, Глеб, спасибо тебе, самый лучший человек на свете. Ты нас так выручил. Слов нет, как я тебе благодарна. Вообще не представляю, как тебе это удалось. Ой, подожди, сейчас такси нам вызову». «Уже», — откликнулась Арина, продолжая манипуляции со смартфоном. Закончив, тепло на меня посмотрела и поинтересовалась. «Глеб, что мы вам должны? Вы правда нас здорово выручили». Ксения тут же радостно к ней присоединилась. «Да-да, Глеб, проси, что хочешь». «Ну вот», — подумал я, — «наконец. Пришло время для второй части моего спонтанного плана». Я откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, обратился к ним, переводя взгляд с одной на другую. «Во-первых, со мной можно на «ты», — это Арине». Она благосклонно кивнула, соглашаясь. «Во-вторых, девчонки, реально у вас есть возможность мне отплатить благодарностью, притом уже сегодня. Переночуйте у меня, пожалуйста. Можешь ты одна, Ксюха, но лучше вдвоем». И тут же, потому как благосклонность и загар на лице Арины сменились неподдельным возмущением и ярким румянцем, а Ксения выпучила глаза и отвесила челюсть, я понял, как двусмысленно это прозвучало, и, торопясь, пояснил. «Я вынужден уехать сегодня по делам, а у меня племянница сегодняшнего дня в гостях. Кстати, дочь Алекса Яновича. С собой не очень удобно ее брать, да и она наверняка против будет, а одну ночью вообще оставлять не хочется, так что очень бы помогли». «Не согласятся», — подумал я, глядя на то, как они медленно приходят в себя. «Тогда коньяк для Алекса с них». «И сколько лет ей?» — спросила Ксения, избегая смотреть на меня. 13, — ответил я и расхохотался. Арина, нахмурившись, посмотрела на меня с осуждением. Потом фыркнула и, не выдержав, тоже рассмеялась. Ксения смущенно поозиралась и, пробормотав «умрешь с тобой», присоединилась к нам звонким смехом. Остановил наше веселье звонок на телефон Арины. «Все, такси приехало», — объявила она, ответив. Ксения, засобиравшись, обратилась к ней с вопросом. «Ты как насчет его просьбы?» «Странно это, конечно, но если ты не против, то можно», — ответила та, вставая из-за стола. «До свидания, Глеб. И во сколько нужно приехать?» «Давайте не позже 9», — попросил я их, также вставая, чтобы соблюсти этикет. «Хорошо», — Ксения помахала мне рукой и, уже уходя, распорядилась. «Скинь адрес и номер телефона племянницы. И как зовут?» «Договорились?» Под нос себе произнес я, провожая их взглядом. И Ксения, и Арина выглядели довольно эффектно. Но, на мой вкус, стервочка все-таки предпочтительней. Стройные длинные ноги, аккуратный зад, обтянутый серыми в полоску шортами. «Так, ладно, чего там с блинчиками? Совсем остыли?» Жора подъехал, когда я уже и с блинчиками расправился, и вдоволь нашагался по тротуару перед кафе. «К строителям заехал, на квартиру», — с виноватой интонацией поспешил он оправдываться в ответ на мой уничижительный взгляд. «Понятно, причина и правда уважительная». Я, окинув взглядом его лицо, сделал вывод, что снятие стресса алкоголем ему, в отличие от меня, на пользу не пошло. На фоне фиолетовых синяков красные с полопавшимися капиллярами глаза вызывали только одно желание — не смотреть. «Давай по пути в ТЦ заедем», — попросил я, вытащив из-за пояса грозу и кладя ее в бардачок. В кафе терпел, там деваться некуда, а сев в автомобиль, предпочел избавиться от довольно-таки ощутимого давления на живот рукояти пистолета. Жора, проследив за моим действием, поинтересовался. «В ТЦ-то зачем?» «Да для нее вот переноску какую-нибудь взять», — кивнул я на бардачок. «Зря», — коротко высказал он свое мнение. «Чего это?» — не понял я. Он задрал вверх свою широкую футболку, демонстрируя кобуру на поясе. «Теперь только так, Глеб. А с сумкой при встрече с теми пассажирами, которые головы чекрыжат, шансов у тебя ноль. Но у тебя-то с пустой кобурой их, конечно, больше. Я непонятно с чего испытал раздражение. «Почему с пустой?» — невозмутимо ответил Жора. «Сейчас к маме заеду и вооружусь. У меня же ремонт. Забыл? Я вместе с сейфом все вывез. А ты чего психуешь? Встреча не задалась?» «Да ну тебя! Не в этом дело!» Я отвернулся, глядя в боковое окно. «Вот с Жорой всегда так. Прежде чем что-то принять, сначала изо всех сил сопротивляется. Зато потом все сомнения отбрасывает, подходит ко всему дотошно, стараясь учитывать все детали. Как будто только так всегда и жил. У меня же совсем по-другому. Волнами. Сначала, когда что-то происходит, просто реагирую. Потом накрывает. Потом успокаиваюсь и живу, как будто ничего не было. Потом снова реагирование. И так по кругу. Пока все не вернется к привычному жизненному ритму, либо пока не привыкну. Но прямо сейчас высказывание Жоры накрыло. Раздражением. Нежеланием принимать действительность. Зашевелившейся апатией. А насчет сумки Жора, наверное, прав. Или нет? «Ну что, заезжаем сюда?» Мы выехали на кольцо, и впереди замаячило четырехэтажное здание торгового развлекательного центра. «Нет», — передумал я. «Давай до Светы. Танюху сначала заберем». Апатия и раздражение внутри меня породили сомнения в моем первоначальном намерении, и я, разложив поудобнее спинку сиденья, прикрыл глаза и решил, что для начала нужно поскорее уладить дела, которые препятствуют отъезду из города. Так как самое важное сейчас — это то, что мы решили той ночью на трассе. Поездка к дяде Славе. «Как скажешь», — спокойно отреагировал Жора на изменение моего плана. Наверняка посчитал, что я к его мнению прислушался. Ну и пусть его, потому что отчасти так и есть.